Глава пятая. «Разрешите представиться», — произнес дядька, войдя в столовую. «Елисей Семенович Рогов, психолог, доктор академических наук Академии всех наук, отделение ментального перепрограммирования. Академия всех наук находится при центре БДЛКМР». «Борис», — назвался батлер. «Иван Павлович», — представился я. «Искренне рад знакомству», — заулыбался Рогов. «Ваши книги, что стоят в шкафу в коридоре, меня впечатлили. Сейчас вкратце объясню суть методики. Потом я переоденусь и начнем. Тараканы — самые древние существа на Земле. Есть свидетельские показания о том, что они жили во времена динозавров, являлись их родственниками и сильно уменьшились в размерах в процессе эволюции». Меня стал душить смех. О каких свидетельских показаниях времен динозавров идет речь? Где их нашли? В летописях? Птеродактили и же с ними вели записи? Свитки или книги уцелели? Если да, то где они хранятся? «Уничтожить тараканов физически нельзя, они умственно развиты, как люди», продолжал нести ересь доктор академических наук. «Просто насекомым не повезло. У них нет пальцев на лапках, поэтому они не могут сделать орудие труда. А сейчас и вовсе ненавидимы человечеством и вынуждены прятаться по углам. Простые, не обремененные образованием люди меня не поймут, но вы...» «Кто это?» Я обернулся. Увидел Демьянку, которая вошла в комнату и успокоил Елисея Семеновича. «Наша собака — стопроцентная дворянка по имени Демьянка». «Прямо стих у вас получился. Вы поэт?» — восхитился Рогов и сел на корточки. «Душа моя, радость от встречи с вами наполнила мое сердце. Конечно, наше знакомство только состоялось, но позвольте вас погладить». Псинка опустила голову, приблизилась к Елисею и прижалась к нему боком. Профессор Академии всех наук обнял дворняжку. «Спасибо, вы милы, прекрасны, тонко чувствуете людей». Потом психолог посмотрел на меня. «Слышу вашу мысль, он псих». «Таких мыслей в моей голове нет», — возразил я. «Удивлен слегка, что Дема так себя ведет». «Просто вы ее не знаете», — вздохнул морильщик. «Считаете псом, а у вас в теле, покрытом шерстью, живет принцесса. Она прекрасно понимает ваши речи и умеет говорить». «Интересно услышать голос Демы», — согласился я, потом не удержался и засмеялся. «Чтобы псинка начала членораздельно произносить слова, потребуется курс обучения», — объяснил Рогов. «Я попрошу ее продемонстрировать ум. Дема, окажи милость, принеси то, что ты любишь больше всего». Елисей начал хлопать в ладоши. «Давай, давай, давай!» Демьянка завертела хвостом, унеслась в коридор и живо вернулась с плюшевой лисой в зубах. «О-о-о!» — восхитился забавный посетитель. «Дорогая, твоя игрушка прекрасна. Видите, собака меня понимает». Я чуть не зарыдал от смеха, с трудом сохранил серьезное выражение лица. «Дема всем притаскивает сию лису, надеется, что с ней будут играть». «И тараканы такие же», — не утихал психолог. «Сейчас я договорюсь с ними, но придется переодеться. Где можно совершить акт переоблачения?» Боря встал. «В гостевом санузле». Рогов взял сумку. «Прекрасно. Готов следовать за вами». Батлер и специалист по ментальному программированию тараканов удалились. Боря быстро вернулся. «Забавная ситуация». «Не считаю тараканов разумными существами», — сказал я. «Но опрыскивание офиса химпрепаратами не приветствую. Они мерзко пахнут». «Иван Павлович», — изумленно произнес Боря. «Вы поверили, что психолог сумеет убедить насекомых эвакуироваться из офиса?» «Нет, конечно», — ответил я. «Предполагаю, что у профессора академических наук есть смесь борной кислоты с желтком. Сейчас Елисей проведет сеанс, потом расставит повсюду емкости с известным средством. В моем детстве бытовых насекомых изгоняли с помощью борной кислоты. Она ничем не пахнет и безвредна для людей». «Ой!» — попятился Боря. Поскольку батлер неотрывно смотрел на дверь в столовой, я повернул голову и уцепился пальцами за стол. «А вы бы как поступили, увидев на пороге гигантского рыжего таракана с длиннющими усами?» «Прошу не волноваться», — произнесло насекомое голосом Рогова. «Это я в костюме переговорщика. В идеале вам тоже следует их надеть, но у меня лишь один костюм. Его произвели по спецзаказу. Дорогая вещь. Давайте начнем». Один из ноутбуков батлера издал тихий звук. Боря подошел к компьютеру, а Елисей встал на четвереньки и осведомился. «Где скопление насекомых?» «Я видел одного на столе», — отрапортовал я. «О, невоспитанный подросток», — покачал головой профессор, поднимаясь. «С ним вести переговоры бессмысленно. Его родители и взрослые, скорее всего, под буфетом. Сейчас поставлю угощение». Рогов выудил из сумки блюдечко, потом достал два пакетика, один с сыром, другой с белым порошком. Я потер руки. «Иван Павлович, ты не ошибся. Вот и борная кислота». Морильщик перемешал сыр с белыми крупинками, поставил блюдечко перед буфетом, встал на четвереньки и завел. «Господа тараканы, примите наше восхищение вами!» Раздался стук когтей о паркет. В столовую вбежала Демьянка. Профессор повернул голову и, как был на четвереньках, медленно двинулся к собаке, говоря на ходу. «Это всего лишь я!» Демьянка села на задние лапы и свалилась на бок. Рогов бросился к псинке, приложил ухо к ее груди и запричитал. «Счет идет на секунды, случилась остановка сердца, времени нет, скорая не успеет приехать. Боже, она умирает, я врач, знаю, о чем говорю». Я не паникер и не склонен попадать под чье-то влияние. Истерический вопль, слова «я специалист в области землетрясений, поэтому уверен, что сейчас земля развалится на осколки» не заставит меня спешно бежать куда подальше, даже если все человечество туда кинется. У меня сработает логическое мышление. Планета разлетится на молекулы? В чем смысл моего побега? Все равно конец придет. Лучше выпить напоследок фужер коньяка и отправиться на небеса в состоянии нирваны. Но почему-то голос Елисея подействовал на меня, как удар кнута. Я сразу безоговорочно поверил Рогову. Все чувства покинули меня. Осязание, обоняние, слух пропали. Мозг отключился. Руки, ноги начали действовать сами по себе. Первые схватили Демьянку, вторые кинулись к входной двери. Я в чем был, ринулся на улицу. В соседнем доме расположена ветеринарная клиника. В ней главврачом служит Людмила Юрьевна, личный врач Демы. Держа собаку в объятиях, я слетел на первый этаж, выскочил на улицу, перебежал ее на красный свет, мигом домчался до больнички, ворвался в приемную и закричал. «Срочно нужен доктор, мы умираем!» На стуле у ресепшн сидела старушка. Она начала судорожно осенять крестным знаменьем кошку, которая лежала у нее на коленях. Передо мной словно из-под земли выросла Людмила, потом она убежала, унося дворняжку. Я рухнул на стул, и тут ко мне разом вернулись все чувства. Нос уловил запах дезинфекции. Горло пересохло, в желудке застыл ледяной ком, по ногам пополз холод. Я заклацал зубами. Милая дежурная на ресепшн до сего момента сидела тихо, но сейчас она встала и спросила. «Иван Павлович, налить вам горячего чаю? Вы прямо синий». «Буду премного благодарен». Еле-еле, ворочая языком, ответил я. И тут в приемную вернулась Люда. Я посмотрел на нее и понял, что выражение «перевернулось сердце», которое всегда казалось мне глупым, — самая настоящая правда. Орган, который заставляет кровь бежать по жилам, на самом деле может перекувыркнуться. Более того, может провалиться в желудок. Именно это сейчас со мной и произошло. «Иван Павлович», — тихо и печально сказала Людмила. «Пожалуйста, говорите правду, я готов ко всему». «С вас пара бутербродов с сыром», — заявила заведующая ветклиникой. Я отвернулась на секунду, а Дема не растерялась и слопала мой обед. «Вообще-то я сама виновата. зная ведь, с кем имею дело, и оставила сэндвичи без присмотра. «Она жива?» — выдохнул я. «Кто, Демьянка?» — засмеялась Людмила. «А что с ней станется?» «Дема потеряла сознание», — напомнил я. «Вы у меня собаку взяли и живо умчались». «Забрала красавицу, потому что увидела синего господина Подушкина», — объяснила Людмила. «Решила, что вы гуляли с собакой, вам стало плохо. Знаю вашу любовь к Деме, подумала, что вы из последних сил схватили любимицу и к нам приползли. Хотели, чтобы мы присмотрели за псиной». «Она находилась в обмороке», — настаивал я. «Ни секунды», — засмеялась врач. «А вот вы похожи на покойника. Давайте померяем вам давление, сделаем укольчик». «Вы ветеринар», — напомнил я. «Иван Павлович, вы очень похожи на лабрадора», — развеселилась Люда. «Расскажите спокойно, что случилось с вами и Демьянкой. Надеюсь, Боря в порядке,